Глава шестая. Мирея. Меня качало в колыбели, слышались глухие голоса, а я плыла по волнам, и впервые мне было не страшно. Блаженно хорошо. Это потом стало плохо и муторно. Я хотела сказать о том, распахнув глаза, только оказалось, что ни того, ни другого сделать не могу. Я все так же безвольной тушкой валялась, с той разницей, что валялась не на песке с землей, а на шкуре льва в злосчастной пещере. И радовала, и печалила. Я по-прежнему ни черта не ощущала. «Зачем ты ее отпустил?» В мои мысли вклинился приятный голос другого незнакомого мужчины. Самое странное, что он мне показался смутно знакомым, хоть и незнакомым. Лица не помнила, но тон, интонации, кровь из носа я уже его слышала. Не отпускал. Мне нужно было отлучиться. А когда вернулся, ее уже не было. Мой мучитель не оправдывался. Просто отчеканил, как есть. «Ты как маленький, Тай!» — ворчал другой мужчина. — Это она как маленькая. — Да какое там? — досадливо бросил. — Даже наши дети знают, что нужно держаться подальше от кустов и ягод ламадры. — Но, видимо, не она, — подытожил сухо немучитель. — Рану я обработал, яд извлек, загноения не будет, — отчитывался спокойно. Но обездвижена она еще какое-то время будет. И потом слегка пошатываться. Я впитывала как губка важную информацию и осчастливленно выдохнула. Не умру позорной и нелепой смертью из-за ядовитого куста и одной ягоды, так и не проучив похитителя. Какое-то время. До сих пор это ласкало слух и вселяло надежду. «И ты ее решил держать на привязи?» Эта фраза не сразу дошла до сознания. Биться в истерике и проверять достоверность услышанного было бесполезно. Но я поверила на слово. И уже заранее себе поклялась, если позорно не подохну, обязательно отомщу. Не знаю за что, не знаю как, но точно отомщу. «Пришлось», — отрезал похититель. Может, хоть так глупая человечка перестанет соваться туда, куда не следует? А может, стоило ее предупредить? Очень мило и точно подметил другой. Я советовал, а она не слушала, — напирал пленитель. Я предупреждал, делала по-своему. Очень сурово звучало. От негодования задохнулась. Вот зачем он искажал случившееся? Я не сбегала! Всего лишь справила нужду и хотела покушать. Она жуткое создание. Безапелляционно и категорично заключил похититель. Характерная, вредная и упрямая. Даже смех другого мне нравился больше, чем все рычания, шептания и колючки извращенцы. Тебя напоминает, не находишь? Я бы посмеялась с ним за компанию. Жаль, бревном лежала. Уверена, со вторым бы я нашла общий язык и смогла договориться. Нужно только очнуться. Вернее, тело растормошить. Сознание опять покачнулось. Меня повернули лицом на бок. Веки были тяжелые. А если учесть, что поморгать не получалось, видела я существ постольку поскольку. То ноги, максимум до колена, то красивые лица, когда они надо мной склонились. Второй тоже был невероятно хорош собой. Темноволосый, годиков 20. А еще они точно братья. Не бывало в природе столь невероятно дивных глаз. О, Боже, два извращенца! И они... О, черт, а что они со мной собирались делать? Перед глазами вновь жуткие картинки многократного моего изнасилования замаячили. Я лежала, едва дыша, и впервые за это время радовалась, что не могу завыть от ужаса в голос. Отпаивай ее. Опять раздалось бурчание, мелькнули крупные ступни. И насчет веревки подумай хорошенько. Если в ней столько же жажды свободы, сколько в тебе, она сильно разозлится. «Ничего», — буркнул ненавистный похититель. «Это для ее же блага». «Ага», — гукнул насмешливый другой. «Поэтому держи в логове и нашим не показывай». «Знаю», — ровно брякнул похититель. «Она буйная, бешеная, совершенно неуправляемая». «Упреком». «Кусается, легается». «Правда?» — подивился второй. «Хотя...» — протянул задумчиво. «Их вид выделяется жестокостью». Так спокойно обвинил, что все благие чувства к нему махом испарились. Я бы заморгала в недоумении, но лишь слушала очередные новости о себе и своем виде. У них очень вредные микробы, смертельно опасные для других. Это обвинение бы лишило дара речи, но я и без того молчала. Зато мои бедные мысли, точно крысы испуганные, заметались. Но я не умер, не заразился. «Вроде», — перебирал задумчиво похититель. «Значит, она не заразная», — рассудил неспешно. «Ха! Недалекий! Справки-то у меня есть о здоровье. Да только мои микробы во мне прижились. А вот попадая в другую среду, в общем, я бы не рискнула так быстро делать выводы. Может, лучше от нее избавиться, пока не поздно?» Будничный тон заставил умыться ледяным потом. Я даже задрыгалась в безотчетной попытке уползти прочь от извергов, кто так спокойно говорил об убийстве разнесчастной меня, и горько заревела, потому что ни на миллиметр не сдвинулась. Больше парень мне не казался милым. Он еще хуже моего похитителя. Тот хоть шанс давал, а этот сразу избавится. Я к этому близок. А теперь меня огнем запалило и вновь в ледяную прорубь болтыхнуло. Не думал, что человеческие самки такие нервные и проблемные. Она меня настораживает, продолжал ровно. Постоянно называет меня извращенцем. Хм. «А что это значит?» «Не знаю, но к этому добавляет, ты будешь меня насиловать?» «То есть?» – озадачился второй. «И я тоже. Чуть не глохла от того, как вслушалась, при этом мечтая, чтобы сердце полошить прекратило, а то от дикого боя в голове гул и эхо. «Будешь меня насиловать?» «Уточняет она так», – выдал главный мучитель. «Я аж подавилась воздухом». «Насиловать?» — попугаем звучал второй, смакуя слово. «Брать против ее воли, силу применять». «Ого!» — не то хохотнул, не то булькнул второй. «А зачем ей это?» «Не знаю», — огрызнулся первый. «Может, у них так принято, чтобы незнакомые существа при встрече с самками человеческими сразу бросались их насиловать?» «Я о таком не слышал», — задумчиво протянул второй. «И я», — поддакнул похититель. «Предполагаю», — признался в догадке. «Люди странные. Может, их самки привыкли к беспорядочным актам, где и как приспичит? Вот и ждет, что я буду бросаться в жажде побыстрее и погрубее с ней спариться». Мне совсем поплохело. И глаз задергался. Вроде, зачем они взращивают мой страх? Весьма уместный страх, между прочим. «Я что, единственная, кого похитили?» «Нет! Похищают, берут в рабство и часто, очень часто жертву насилуют. Я... И ничего я подобного не желала!» «А ты не хочешь с ней спариться?» Чуть погодя с задумчивостью выдал второй. Я даже мысленно оцепенела от шока. «Не очень!» Прозвучало убедительно. «Я всего лишь ее спас, а потом...» «А потом...» Вторил насмешливо второй с явным подтекстом, что истинную причину уже знал и очень хотел, чтобы ее, наконец, озвучил и мой похититель. «Не знаю я», — отмахнулся недовольный извращенец, «но смерти ей не желаю». У меня от сердца отлегло, дышать легче стало. Поэтому и привязал. Глупая в лагерь бегать начала. Не знаю, как до сих пор наши девы ее не заметили. Она же громкая и неповоротливая, как кит, брось его в лужу. Жуткое, жуткое создание, повторял оскорбление, заставляя меня насупиться. Так может, она в ужасе, что ты ее до сих пор не изнасиловал? Вот и бегает в поисках, кто бы это сделал. Думаешь, озадачился ненормальный похититель. И мне это уже до абсурда смешным казалось. Выходит, что я извращенец, потому что не лезу с ней спариваться? Ну, видимо, человеческие самки только для того и созданы. И если пытаешься просто поговорить, или великая секвана проявит желание покормить, теряются, сходят с ума и, как итог, ведут себя неадекватно. А это уже театр абсурда! Я бы заорала, но, увы, язык хоть и начинал проявлять какие-то ощутительные рефлексы, пока не шевелился как нужно. Поэтому я немой тушкой выслушивала двух ограниченных существ, которые уже дошли в своих мыслительных изысканиях до маразма. Почему у этого вида все сводится к спариванию? Может, это ключ к многочисленному потомству? Неспроста их вид превосходит наш по численности. Как вариант, замычал, размышляя второй. Но бездумное разбрызгивание семени приводит к тому, что в нем остается очень мало активных частиц, несущих живой ген. Это замкнутый круг, заключил Веска. Но если это важно для человеческой самки и ее спокойствия, возьми ее, посоветовал ровно. Я подумаю над этим, убил задумчивостью маньяк. А в том, что он маньяк, убеждалось все больше. Но не думаю, что спариваться – лучшая стратегия изучения человеческой самки. Несмотря на то, что она привлекательна и вполне годна для производства потомства. Да ну на! В истерике я билась уже давно! Решай быстрее, иначе Вал решит за тебя, а его слово – знаю, – буркнул похититель. Ступай, а то она скоро начнет приходить в себя. Еще решит, что и ты с ней желаешь спариваться. Я этого не переживу. И так уже оглох от визга, устал от беготни и ее влипаний в неприятности. Значит, не только наши сирены умеют голосить, — посмеялся второй. Нет, — совершенно не улыбался пленитель. Наши голосами могут заманить, очаровать. А у этой перепонки еле выдерживают. «Может, кляп в рот?» — посоветовал добряк второй. Я икнула. Реально икнула. Мужчины умолкли. «Все, иди!» — отходить начала. Если бы! Это начала тянулось невыносимо долго. Я успела и мысленно убить всех пленителей, поджечь лагерь с невинными девами, которых мне стоило избегать, погоревать над тем, что мне присвоили статус недотраханной человеческой самки репродуктивного возраста, подосадовать на себя. Я ведь и правда глухая была к советам. И как итог пришла к выводу, что похититель прав. Мне стоило успокоиться и жить, а не биться в истерике раньше времени. По сути, меня спасали, лечили, уберегали, опять спасали. А я обвиняла, сбегала, вновь сбегала и давала маху. А если принять во внимание, что они существа другого мира, это мне пока не очень давалось уместить в голове, то смотрелась я по меньшей мере дикаркой. Куда они оба подевались, не уследила. Только поняла, что осталась в тишине. Брошенная, одинокая, ограниченная. Единственное, лучше стало ощущать тело, или дело в том, что заботливые похитители перед уходом еще поленьев запалили? Это вернее. Так что к моменту разморозки поумерила гнев и мозги на место себе же вставила. Тело еще покалывало от онемения. Я растирала затекшие конечности, пила много воды. Спасибо участливым пленителям. Опять массировала руки и ноги, пока не наткнулась на длинную веревку, тугой петлей стянутую на щиколотке. «Не может того быть!» — вспомнила жуткие слова по поводу привязи. «Эй, ты здесь?» — позвала мужчину. «Ау!» — отвалилась на шкуру и раскинула в бессилии руки. Я больше не буду удирать и есть всякую каку, обещаю!» Проскулила заунывно, а потом позорно пустила слезу. Устала я и есть хотела. Не ядовитых ягод, а мясо, рыбу, наконец, но не сырую. И кофе хотела горячего, чтобы аж небо обжигало, ароматного, заварного. И в постельку хотела. Дома, уюта. «Зачем ты издаешь такие звуки?» — раздался бархатный голос совсем рядом. Я испуганно дернулась, на миг увидев силуэт в воде, но незнакомец успел нырнуть. «Нет, нет, нет!» — тихо запричитала, поняв, что его спугнуло своими нервными выходками. «Прости, это я от страха!» «Я такой страшный?» Секунды погодя. «Нет, что ты!» — замямлила я. «Просто думала, ты ушел, а ты внезапно заговорил!» Сумбурно подытожила. «Покажись!» Это было неуместно, но для меня не было ничего страшнее, чем остаться в одиночестве. Глупо, наверное, но моя вторая фобия — одиночество. Корни ее понятны. Из-за отца, матери. Я всегда была одна и интуитивно заменяла внимание родителей вниманием других, друзей. Поэтому моя просьба напоминала хватание за змею. Но я шла на риск. Ведь они не все ядовитые. А вдруг ты опять испугаешься и эти звуки странные будешь издавать? Недовольно буркнул мужчина. Не стану. Не была уверена, что желание наладить контакт, а может быть впоследствии уговорить меня все-таки отпустить, перебороло страх. Ну же! Затаилась в ожидании, глазами жадно выискивая хоть движение. И вода плеснула. Совсем рядом с каменным плато. Аж кишки свело, как страшно было. А когда передо мной из воды показалось темное нечто, я лишь усилием воли не заорала, хотя скорее впала в оцепенение, и сердце оглушающе громыхало, пока из глади открывался взору мой похититель. Его лоб, надбровные дуги, глаза, нос, рот, подбородок, шея, грудь. «Мужчина!» — кивнула очевидному, потому что ждала инопланетного существа. «Нет, знала, что мужчина, видела ведь, но до последнего верила, что меня тогда зрение обмануло. Зачем же существа, один в один люди, называют меня им подобную человеческой самкой? Что в нас другого?» В памяти мелькнул пах мужчины и обнаженные тела дев. «Может, я идиотка, но предположение решила озвучить. Ты русалка? Или русалк?» — переиначила на мужской лад. «Это по-вашему, а по-нашему — амфибия, самец». Я не сдержала смешка. «Самец?» Секундная пауза. Мужчина рассматривал меня с холодным интересом. «А женщины? Стало быть, самки?» — озвучила догадку. Слово, которое меня коробило, а на деле оказалось нормальным для живого существа и ничуть не обидным. «Да», — спокойно кивнул похититель. «Черт, он и правда был красив. Удивительно. Я даже засмотрелась». Волосы, подсыхая, тотчас кольцами завелись. Губы были плотно сжаты, а глаза... Они светились нереальной светлой зеленью, как неоновые фонарики. «Я думала, вы другие!» — брякнула завороженная созерцанием прекрасного существа. «Разочаровал? Не нравлюсь?» Странный юмор. Лицо тотчас задалось жаром. «Нет, что ты! Но, думала, если существуете, то осьминог на лице или звезда?» Мужчина нахмурился. «Зачем?» «Прости, повинилась еще сильнее, ощутив стыд. Фильмов насмотрелась, вот и несу чушь». «Фильмы?» — приблизился мужчина. Мощные руки на плато каменное уместил, чуть из воды ко мне поддался, с явным ожиданием рассказа. это такие картинки, на которых запечатлены моменты из настоящей жизни, ну, либо выдуманной, в исполнении актеров. Я совсем сникла, потому что непонимание, удивление и еще больше вопросов светилось в глазах мужчины. Да и я запуталась в ответе. «Отпустите меня, и я обещаю тебя сводить в кино». И мнимая связь оборвалась. Похититель, полыхнув неонами глаз, скрылся под водой. «Нет!» — дернулась вперед, да так и стопорнула, взирая на недвижимую гладь воды.